Глава 9. Проснувшись, я первым делом, еще не открывая глаз, повернулся на бок и провел ладонью по второй половинке кровати. Пусто. Простыни смяты и холодные. Она ушла. Горькая улыбка коснулась губ. Медленно распахнув веки, наконец-то взглянул на подушку, на которой еще несколько часов назад лежала моя соседка. «Как ее зовут?» «Элла? Эвелина?» «Нет, Элина!» «А ведь я даже подумать не мог, что наше знакомство может вот так закончиться. И что на меня нашло?» Выдохнув, вновь повернулся на спину и теперь уже взглянул на белоснежный потолок. В теле была приятная легкость, когда в голове все бурлило от ненужных сейчас мыслей. Я думал о соседке, о том, что случилось между нами прошлым вечером и ночью. Раза два вроде как. А она горячая штучка, страстная, полностью вовлеченная в дело и в то же время смущенная и трепетная. Было бы ложью сказать, что мне не понравилось. Еще как понравилось. Думаю, ей тоже. Вот только она ушла, даже не разбудив меня. А я так расслабился и позволил сбежать женщине, которую, похоже, теперь не забуду. Все мысли о бывшей выветрились из моей головы, стоило вчера коснуться губ другой женщины. Я прикрыл веки, вновь возвращаясь в прошлую ночь. Гибкое горячее тело под моими ладонями, вздохи и стоны, вырывающиеся из ее рта. Возбуждение никуда не ушло. Я мог повторить забег, да вот только кое-кто бросил меня одного. Нет, так дело не пойдет. Нам нужно поговорить, хотя бы для того, чтобы выяснить, что мы оба относимся к прошлой ночи одинаково. И, может быть, повторить. По крайней мере, я рассчитывал на еще одну такую же горячую ночь. Выбравшись из постели, первым делом отправился в душ. Проходя мимо тумбы, подхватил оставленный там телефон. Пара пропущенных от друзей, ни одного навязчивого сообщения от Насти. Все-таки ей надоело меня доставать. Взглянул на часы. Уже 9. Так рано я давно не просыпался. Ведь мой обычный рабочий день чаще всего проходил по ночам. Наспех приняв душ, вытер волосы полотенцем и, переодевшись в чистую одежду, направился к двери. Остановился у порога. И что, я вот так просто выйду и позвоню в соседнюю дверь? Потопчусь на коврике в ожидании, когда Элина откроет дверь? А если не откроет? Вот же глупо буду выглядеть. А если откроет, что тогда сказать? Чашка крепкого кофе должна была запустить мой расплавившийся в кисель мозг. Потратив еще полчаса на то, чтобы собраться с мыслями и накачаться кофеином, я подошел к двери, но не успел выйти за порог, как приметил невысокую худощавую фигурку, стоявшую у той самой квартиры по соседству. «Какая-то девчонка!» Терпеливо топталась под дверью, одной рукой теребя ремешок сумки, а во второй вертела смартфон. Она не заметила меня, зато я отчетливо разглядел тот момент, когда распахнулась соседская дверь. На пороге появилась Элина, чуть взволнованная, даже испуганная. Но испуг быстро прошел, сменившись на радостную улыбку. «Привет, мам!» Пробормотала девчонка, опустив руку с зажатым в ладони телефоном. «Я тут мимо проходила. Решила к тебе в гости заглянуть. Ничего, что я без звонка?» «Ох, Лия!» — пропела моя соседка и нежно обняла девчонку. «Дочь! У нее есть дочь!» Я развернулся и тихо притворил дверь. «Да уж, Ланских, вот ты встрял!» Я так и не смогла уснуть, как и не смогла больше оставаться в его квартире. Выбралась из постели, Наспех натянула одежду и ушла, не разбудив Назара. Вернувшись к себе, кралась на цыпочках, как мышь. Мне казалось, что он услышит мои шаги, проснется, попытается остановить. Даже у себя в квартире я вела себя тихо. Отправилась в душ, стараясь смыть чужие прикосновения и запахи со своего тела, хотя частичка моего сознания умоляла этого не делать. Оставить на коже следы чужих поцелуев, касаний, как напоминание, что кому-то еще есть дело до такой скучной уставшей женщины. Кто-то сказал бы, что мне всего 36, но я чувствовала себя намного старше, и лишь прошлой ночью я вновь ощутила себя молодой, чувственной, страстной, такой, какой была многие годы. И пусть это останется лишь в воспоминаниях, потому что не следует замужней женщине заниматься сексом с соседом по лестничной площадке. Это мой грех. Я не смогу стереть прошлую ночь, но и не могу позволить одной ошибке уничтожить мой мир, мою семью, которую я все еще надеюсь сохранить. Все утро я просидела как на иголках. Что же делать? Теперь я не была в безопасности даже в этой квартире. Но куда бежать? Вариантов было не так много. Можно вернуться домой, помириться с Леей и попытаться найти общий язык с мужем. Но пока я не была уверена, что у нас получится вернуть семью. Особенно сейчас, после всего, что я сделала. И как мне вообще смотреть мужу в глаза? Не находя себе места, металась по квартире, заламывая руки и укоряя себя в слабости. Назар всего лишь спас меня от пьянчуги. Надо было поблагодарить его и уйти к себе. Сейчас вместо самобичевания я бы заказала какой-нибудь благодарственный подарок для соседа и продолжала жить дальше, думая лишь о семье. Но в мыслях моих был Назар. А ведь я даже не знаю, кто он такой. «Ну и дура же я», — прошептала собственному отражению. Из зеркала на меня уставилась измотанная почти бессонной ночью женщина. Вот только вместо усталости на моем лице цвел странный румянец, а глаза недвусмысленно сверкали. Ладно, нужно признать, что прошлая ночь мне понравилась. «Но этого больше никогда не повторится», — тут же вторила в полголоса я и отошла от зеркала. Нужно занять голову другими мыслями, а руки — делами. Того и глядишь, день закончится и начнется новый. А следом придет еще один день. И вот я уже забуду, как стонала и кончала в объятиях чужого мужчины. «Да хватит!» — рычала на себя, полируя до блеска, перемывая посуду. И именно в этот миг раздался оглушительный звон. Мое сердце едва не выскочило из груди. Зато руки не удержали тарелку, и та вывалилась в раковину, расколовшись на несколько осколков. «Черт! Это он!» Я прижала ладонь к груди, хаотично раздумывая над тем, как поступить. Открыть ли дверь и сказать ему, что все было зря? Или же притвориться, что меня просто нет дома, и дать шанс, что однажды мы вновь увидимся, и этого разговора нам не избежать? Лучше закончить все и сейчас. Выдохнув, я обтерла ладони вафельным полотенцем и направилась к двери. Звонок повторился. Сердце учащенно затарахтело, трепыхаясь в груди так, будто вот-вот должна была оторваться аорта, и я бы умерла от внутреннего кровотечения. Кажется, такой финал мне даже больше нравится, чем предстоящая встреча. Но стоило подойти к двери и взглянуть на небольшой экран, как страх мигом отступил, и на его место пришел новый испуг. «Лия? Дочка. Что она здесь делает?» Не раздумывая, отперла замок и уставилась на Лию. Та улыбнулась. «Привет, мам. Я тут мимо проходила. Решила к тебе в гости заглянуть. Ничего, что я без звонка?» «Ох, Лия!» — выдохнула я, улыбнувшись в ответ и распахнув руки для объятий. Прижав к себе дочь, едва не разрыдалась. «Ну, мам, хватит!» — — заворчала дочь. «Да, я тебя еще немножко пообнимаю», — сквозь слезы прошептала, уткнувшись в макушку моей малышки и вдыхая самый чудесный аромат. Лия еще что-то пробубнила, но я не разомкнула объятия, пока не убедилась, что это реальность. Моя дочка пришла ко мне именно тогда, когда я больше всего нуждалась в своей семье. «Может, войдем?» — спросила Лия, и я тут же, не раздумывая, втянула ее в квартиру. Закрыв дверь, тихонечко выдохнула. «А ведь дурная моя голова придумала, что пришел Назар. Уверена, ему совершенно плевать на то, что случилось прошлой ночью. Он вообще обо мне не вспомнит, когда проснется. Всего лишь секс без обязательств и чувств. Мне не нужно думать о том, что произошло. Моя реальность сейчас стояла передо мной и нервно дергала лямку сумки». «Так какими судьбами?» — улыбнулась я, украдкой смахнув слезинки, скатившиеся по щекам. Лия вздохнула, опустила голову. «Мам, возвращайся домой. Нам с папой тебя не хватает. Мы тебя очень любим и ценим, и хотим, чтобы ты снова жила с нами, как одна семья». Вот так, сразу, с порога, без лишних предисловий, дочь огорошила меня, лишив дара речи. Я уставилась на свою девочку, чувствуя, как в груди щемило. Моя малышка выросла. Ей почти 18. Вот-вот она сама захочет выпорхнуть из гнезда, и мне придется ее отпустить. Но сейчас она нуждалась во мне. Все еще нуждалась. И кто я такая буду, если отвернусь от ее просьбы? «Да, я тоже по вам очень соскучилась». Лия подняла голову и взглянула мне в глаза. «Так ты вернешься?» «Конечно», — глотая комок горечи, кивнула. «А когда? Поможешь мне собрать вещи?» Лицо дочки расцвело от счастливой улыбки. «Конечно!» И, долго не думая, Лия скинула кроссовки и прошла в комнату, намереваясь, как я и просила, помочь собрать мои вещи. Благо, их здесь было не так уж и много. Мы справимся за пару часов, и можно будет отправляться в путь. Пожалуй, мое отшельничество сыграло со мной злую шутку. Я искала уединения, а нашла себе лишь новые проблемы. Взглянув на закрытую дверь, вздохнула. Прошлая ночь была ошибкой. Никто не должен узнать о моем падении, о грехе моем.